Один раз Спенсер окликнул его, хлопнул по плечу и сказал с улыбкой: «Слушайте, дорогой Тейлор, я считаю вас своим должником, так как вы всецело обязаны мне тем, что получили это прекрасное место. Впрочем, я сделал это исключительно потому, что люблю англичан». Пинкертон несколько раз низко поклонился. «Я вам от всей души благодарен, ваше сиятельство, и никогда не забуду того, что вы для меня сделали». Спенсер повернулся и собрался уже уйти, как на лестнице появился его собственный лакей. Это был человек с приземистой крепкой фигурой и хитрым выражением лица. — Ты весьма кстати пришел, Уильям, — обратился к нему Спенсер. — Ступай ко мне в комнату, мне надо с тобой поговорить. Через 5 минут я приду. Лакей поклонился и поднялся наверх. Пинкертон невольно сжал кулаки, так как прекрасно понимал, что этот Уильям — никто иной, как сообщник Спенсера, чей удар поверг сыщика в бессознательное состояние в Нью-Йоркской центральной гостинице. — Погоди, братец, — подумал он про себя, — я скоро верну тебе должок. Тем временем Спенсер скрылся в комнате старого графа, а Пинкертон бесшумными кошачьими шагами стал подниматься вверх по лестнице. Ему необходимо было узнать, что Спенсер собирался сообщить своему сообщнику. Он видел, как лакей скрылся в одной из комнат второго этажа и не замедлил бесшумно пробраться в соседнее помещение. Отсюда в спальню графа вела дверь, завешенная портьерами. Дверь эта была полуоткрыта, и Пинкертон, спрятавшись за одной из портьер, мог видеть всю комнату. В спальне на кушетке лежал Уильям в самой непринужденной позе. Он курил сигару своего господина и, небрежно пуская дым, напевал про себя какую-то песенку. Когда несколько минут спустя в комнате появился его хозяин, ему и в голову не пришло встать с места. — Ну, как дела? — дружески спросил он графа. — Что ты хотел мне сказать? — Я хотел сказать, что настало время для выполнения нашего замысла, — заявил Спенсер, усаживаясь подле Уильяма. — Значит, сегодня ночью все должно свершиться? — Да, непременно. Я все подготовил. У старика в несгораемом шкафу лежит громадная сумма денег. Я условился встретиться сегодня вечером в ресторане «Кайзеркеллер» с местными аристократами, с которыми познакомился через старика. Этим моя непричастность будет вполне доказана. Ты же достанешь ключи из брюк старика, которые висят около его постели, и направишься в соседнюю комнату к несгораемому шкафу. Возьми все, что ты там найдешь, и спрячь хорошенько. Если старик проснется, так успокой его навеки. — Согласен, — ответил Уильямс, — но с условием, что мне достанется половина. Иначе я и рук марать не буду. — Договорились, — согласился Спенсер. — Сделай только как следует свое дело, и ты раз и навсегда покончишь со своим образом жизни. — Ну, тогда я основательно примусь за дело и не оставлю в шкафу у старика ни одного медного гроша. — Часа в 2 я вернусь домой. К этому времени все должно быть окончено. — Идет, — сказал Уильям. — Весьма кстати сегодня рассчитали старого камердинера Жана. — Его преемник совсем не опасен, — подхватил Спенсер торжествующим тоном. — Судя по его лицу, он любит выпить. И я уверен, что сегодня вечером ты сможешь обезвредить его несколькими стаканчиками хорошего виски. Будет исполнено. Кажется, мы обо всем условились. Теперь ступай исполнять свои обязанности, так как нам нельзя возбуждать подозрения. Пинкертон слышал достаточно. Он выбрался из своей засады, вышел из комнаты и поспешил спуститься с лестницы. Вскоре за ним появился и Уильям. Новому камердинеру не составило труда заметить, что лакей молодого графа определенно желает с ним подружиться. — Послушайте, Жан, — сказал тот, — давайте посидим сегодня вечером вместе в столовой. Я ведь тоже англичанин, и мы за бутылочкой доброго виски вспомним нашу родину и потолкуем о ней.